Следующий звонок я решил сделать с другого аппарата, потому что если красотка Синклер мне не соврала, то федеральная полиция должна вокруг нее на ушах стоять. Дежурный в полицейском участке соединил меня с офисом, и грубый голос сказал: «Ньюболдер у телефона». «Привет, сержант. Это Райан». После тяжелой минутной паузы Ньюболдер скучающим тоном спросил: «Ну что, приятель, где ты там?» «Я звоню из автомата. Не трудись меня выслеживать. Через минуту я буду уже в другом месте». Он и сам это понял, и я мог бы поручиться, что он не стал меня засекать. Возможно, он все еще хорошо помнил прошлогоднюю историю. «Ну что, зайдешь к нам?» «Пока нет. Мне тут нужно закончить кое-какие дела». «Да ну». Голос его звучал даже дружелюбно. «Но кое-что все же хотелось бы обсудить на чистоту. Не надо вешать на меня убийство Пенни Степпетта. Это не я его прикончил. Я вообще не имею к этому делу никакого отношения. Возьмитесь с другого конца, если хотите докопаться до истины». Некоторое время он молчал. Потом спокойно сказал: «Я и не думал, что это обязательно ты, хотя и ты бы мог. К тому же у нас тебе было бы безопаснее, чем на улице, с большим Степпетта, дышащим в спину». «Да, и я на него плевать хотел». «Правда? Ха. Вот меня так он очень беспокоит. По-моему, он еще натворит дел. А черт с ним. Поговорим лучше о девчонке, о Синклер». Ньюболдер быстро отреагировал, даже слишком быстро. «А она при чем? Она заговорила?» И снова его реакция была слишком быстрой. «А что она должна была сказать?» «Вот это-то меня и интересует». «Ты черт бы тебя побрал! Она очень при чем, сержант? Ведь не из-за меня же вся эта пальба. Конечно, большой Степ поджидал меня со своими головорезами на улице, но главной тут была она. Райан, теперь это я точно знал, он решил меня засечь и уже ругал себя за то, что не позаботился об этом раньше. Ну, я еще позвоню тебе, приятель, — сказал я. И повесил трубку. Петля вокруг моего горла затягивалась все туже и туже. Итак, Ньюболдер считал, что девица подсела ко мне совершенно случайно, и я просто воспользовался ситуацией, чтобы сбежать. Теперь же он понял, что я сыграл в этой истории гораздо более сложную роль. Но отчасти это и неплохо. Если легавые мне понадобятся, я всегда смогу позвать их на помощь. Глава третья. Днем в отеле «Улсе Левер» дежурил Ленни Эймс, а он был передо мной в долгу. Он принимал подпольные ставки на лошадей прямо на своем рабочем месте, а в это время пришли его проверять. Только я заметил их первым и, как ни в чем не бывало, взял папку с цифрами, билетами, записями о сделанных ставках и с деньгами и унес все эти вещественные доказательства с собой. И когда все улеглось, он получил ее назад. Но смелости втянуться в этот бизнес снова у него уже не нашлось. А я с тех пор так ни разу и не попросил его отплатить мне услугой за услугу. Я вошел в обшарпанный вестибюль третьеразрядного отеля. Ленни Эймс заметил меня еще в дверях и мертвенно побледнел. Он, как и все, читал газеты, но лучше других сумел сделать из прочитанного соответствующие выводы. Едва заметным кивком головы он указал мне на дверь офиса, где я, прикрыв за собой двери, стал ждать. Двумя минутами позже появился Ленни и в изнеможении рухнул в кресло у стола. «Ирландец! Ради святого Патрика!» Я его перебил. «Ну, дружище, настало время расплачиваться с долгами». «Ну, неужели не нашлось никого другого? Слава богу, игроки отсюда убрались, но до сих пор, что ни день, приходит какой-нибудь легавый в штатском. Только вчера приваливал следователь и всю душу из меня вымотал. Послушай, мне надо всего только комнату, ненадолго. Никаких неприятностей не будет. Да, конечно, ты и так уже по уши в неприятностях. Но мне надо закончить одно дельце. Он встал, подошел к окну и сквозь венецианские ставни осторожно выглянул на улицу. Послушай, Райан, ну, допустим, с легавыми я справлюсь. Но что, если сюда нагрянет Степетто со своей шайкой? Думаешь, у них мозгов совсем нет? Они же помнят все твои штучки. Так что они наверняка на меня нажмут. А на меня и сильно жать не надо. Сам знаешь, я не боец. Я уже сейчас готов бежать с поля боя. Как только Большой Степ узнает, что ты у меня прячешься, нам с тобой обоим придет конец. Не припомню, чтобы тебе, Ленни, приходилось просить меня об услуге дважды. Он посмотрел на меня. В его взгляде, как в зеркале, отражалось все его беспокойство. Ладно, ирландец, извини, что-то у меня нервы сдали. Он улыбнулся и трясущимися руками попытался зажечь сигарету. Удалось только со второй попытки. Мы держим свободным один номер на четвертом этаже. На нем висит табличка «Подсобное помещение». Из окна можно спуститься на задний двор по пожарной лестнице. Там есть умывальник, туалет и койка, и ключ от этой комнаты не обязательно сдавать дежурному. Там у нас раньше жил подсобный рабочий, но 3 месяца тому назад он умер, а другого мы взяли временно. Если к тебе кто-нибудь пристанет, скажи, что он попросил тебя его сменить. А меня оставь в покое. Отлично. А как быть с ночным портье? Трус, каких мало. Собственной тени боится. У него были какие-то неприятности, и наш отель единственный, где ему дали работу. Он руками и ногами за эту работу держится. Его я беру на себя. Так ты сам ему все скажешь? Да, черт побери. Лучше ему быть в курсе дела. Я скажу, что если он откроет рот, ты сотрешь его в порошок. Ленни выдвинул ящик стола, кинул мне ключ и сказал, вот, это тебе. И я очень тебя прошу, не оказывай мне больше услуг. Договорились. Я сунул ключ в карман и вышел. Комнатка действительно оказалась невелика, но этого было вполне достаточно. Я мог сидеть здесь, сколько мне вздумается, и звонить по телефону. Дверь изнутри запиралась на засов, окна открывались легко. Я осмотрел дворик, заметил удобный лаз через 2-метровый забор и завалился на кушетку. Теперь можно хорошенько подумать. Я оказался в гуще самых разных событий. Большой Степ уверен, что это я прикончил его братца. У меня был мотив, время и возможность это сделать. Он за мной охотится сам. Полиция придерживается той же точки зрения, которая основана на показании их стукачей, и полиция тоже за мной охотится. У меня уже есть приводы. И даже если они не соберут доказательств, то все равно будут рады отправить меня за решетку. Слишком уж долго я мозолил им глаза. Есть еще Карен Синклер. Если она говорила мне правду, а я почти уверен, что это так, то я оказался в самом центре чужой игры. Она призналась, что работает в ФБР, и никто этого не опроверг. Федеральная комиссия связи, возможно, всего лишь прикрытие. Она передала мне предмет, от которого может зависеть государственная безопасность, а я его потерял. Черт возьми, я оказался самой голодной форелью в пруду к началу рыболовного сезона, кроликом, спрыгнувшим с забора в центр собачьей стаи. Следовательно, разумнее всего начать с поисков настоящего убийцы Пенни Степетто. Таким образом, я отделаюсь сразу и от преследований Большого Степа, и от легавых. Но что делать с Карен Синклер и ее преследователями?